Глава третья. Настя. Ты чего творишь, бестолочь? Совсем с ума сошла? Чувствую, как кто-то больно хватает меня за предплечье и с силой притягивает к себе. Сердце бьется так часто, что я физически его чувствую. Каждый его удар о грудную клетку. Дышать нечем. Легкие словно вытолкнули весь воздух из груди. Непонимающе оглядываюсь по сторонам. Где я? Перед глазами все плывет. Кажется, я все еще в состоянии аффекта. Мысли запутались, колени дрожат. Я ничего не понимаю. Как я вообще оказалась посреди дороги? Что? Испуганно лепечу, пытаясь рассмотреть лицо мужчины, который спас меня от верной смерти. Боже мой! Я где-то видела его на одном из вечеров, организованных компанией, в которой работает мой муж. Это же он! Один из бизнес-партнеров Макара. Человек, который всегда казался мне очень жестким и опасным. Человек, который сегодня спас мне жизнь. Простите. Бессвязно шепчу себе под нос, пытаясь неуклюже прикрыть волосами след от пощечины. Анастасия, что с вами случилось? Моего уха касается благородный баритон. Я не совсем уверена, что помню даже имя этого человека. Я видела его всего пару раз, на званых ужинах, на которых владельцы крупных компаний вершили судьбы своих империй. Тот, что стоит сейчас передо мной, один из них. Кажется, его зовут Дмитрий Базанов. Вам нужна помощь? Мужчина мягко берет меня за руку, и я случайно открываю вид на свою раскрасневшуюся щеку, которая сейчас наверняка горит одним сплошным красным пятном. Боль, стыд и унижение — вот что я испытываю сейчас. Но со своими проблемами разберусь как-нибудь сама. По крайней мере, попробую. Не хочу впутывать в них кого-то еще. Нет, сглатываю я ком, подступающий к горлу. Однако Базанов не отступает. «Уверены?» — настойчиво спрашивает он. «Нет», — обреченно шепчу я. «Идемте со мной». Бизнесмен, понимающе смотрит на мое лицо, а я, заметив это, отворачиваюсь, испытывая при этом жгучее чувство стыда. «Боже мой, что я творю?» «Направляюсь в машину к неизвестному человеку. Хотя идти мне все равно некуда». Суммы на карточке не хватит даже на то, чтобы снять номер в отеле на несколько дней. Приду в квартиру, туда же заявится и Макар. После тех слов, которые он мне сказал, я видеть его не могу. Мне страшно. Не успеваю я сесть на заднее сиденье, как меня резко прошибают слезы. Я не могу больше держать себя в руках, не могу. Вы, скорее всего, не знаете, как меня зовут? «Дмитрий Базанов, я работаю с вашим мужем». «Я помню», — испуганно шепчу я, все еще пытаясь прикрыть горящую щеку рукой. «Анастасия», — терпеливо произносит Дмитрий, присаживаясь рядом со мной. «Настя, ответьте только на один вопрос. Это ваш муж сделал с вами?» Голос мужчины звучит мягко, но в то же время в нем слышится сталь. Внезапно я чувствую, что не смогу соврать. «Да». Едва слышно шепчу я и вновь начинаю захлебываться в собственных слезах. В один день моя жизнь и мой мир перевернулись с ног на голову. Я осталась одна, без поддержки, практически без денег. Лишь страх живет во мне, и я не знаю, как его побороть. Страх за себя, страх за свое будущее, страх за свою жизнь. Понял, Алексей. «Вези нас на Лесопарковую. Ты знаешь», — командует Базанов своему личному водителю. «Хорошо, босс». Машина трогается с места, и я поднимаю на мужчину глаза, полные слез и непонимания. «Куда вы меня везете?» — испуганно спрашиваю я. «У меня даже голос сам не свой. Он так дрожит». «В одну из моих квартир». Я догадывался о том, что ваш муж полный урод, но не думал, что он может настолько опуститься. Зло произносит Дмитрий. Вы знали? Всхлипываю я, ощущая очередной удар в сердце. Мужчина хмурится. Его густые брови в разлет яростно изгибаются. Скулы напрягаются так, что желваки начинают ходить туда-сюда. Я вижу, как его руки сжимаются в кулаки. Через ткань рубашки видны его сильные мускулистые предплечья. Невольно заглядываюсь на него. Ведь Базанов больше похож на греческого бога, а не на обыкновенного земного мужчину. Не надо, пожалуйста. Не надо мне помогать. Я сама справлюсь. Всхлипываю я, пытаясь заставить себя саму поверить в собственные слова. Настя, все хорошо. Я не могу оставить вас в беде. Не бойтесь меня. Я просто хочу отвезти вас в безопасное место. Но зачем это вам? Поднимаю на мужчину заплаканные глаза. Дмитрий ничего не отвечает. Вместо этого он достает из автомобильного мини-бара бутылку с водой и протягивает ее мне. «Я просто хочу помочь», — отвечает он. «Не могу не заметить, с какой тоской он на меня смотрит. От этого взгляда у меня мурашки по коже, но иного выхода у меня нет». Базанов не кажется мне человеком, который может мне навредить. По крайней мере, я очень хочу в это верить. Примерно через 10 минут машина останавливается около элитного жилого комплекса, построенного на окраине городского парка. Приехали. Дмитрий открывает передо мной дверь, позволяя первой зайти в квартиру. А квартира-то роскошная. Неловко озираюсь по сторонам, чувствуя себя немного инородно во всем этом великолепии. «Не нравится?» — по-доброму улыбается Базанов. «Нравится. Очень. Просто простите меня. Я доставляю вам такие неудобства. Я не хочу вас стеснять». «Не переживайте. Я здесь не живу. Поэтому можете оставаться здесь столько, сколько вам нужно. Вот, возьмите. Это моя визитка». Протягивает мне какую-то карточку. На ней мой номер и номер моего ассистента. Если что-то будет нужно, звоните. Спасибо, опешив от услышанного, шепчу я. И да, Настя, обещаю, что этот урод больше вас не тронет. Сказав это, Базанов выходит из квартиры и закрывает за собой дверь. Я же остаюсь совершенно одна. Что он имел в виду под последней фразой? И что теперь делать мне?